Я думаю, что я, как всегда, начинаю, и вы, наверное, всегда начинаете и служение ваше, или проповедь, или пение, может быть, не открыто, но внутри своего сердца вы всегда благодарите Господа, потому я хочу только сказать «Слава Господу!». Вы знаете, эти простые слова, эти два слова, но они с течением времени, с нашим духовным возрастом, они приобретают все больше и больше вес. Они приобретают все большую и большую глубину. Потому что с течением времени мы получаем все больше и больше Божьих благословений. Мы познаем Его больше и больше. И потом вот эти простые слова, они оказываются более глубокими и глубокими. За что тоже, конечно, слава и благодарение нашему Господу. Я очень рад, что сегодня мог посетить вас. Я уже сегодня говорил с Герасимовичем. Я в прошлом году был 3 раза в вашей церкви. Но это вообще были такие общие богослужения. Это была молитва области, это был семинар бухгалтеров, это было еще одно служение. Ну, а в церкви получилось уже почти, наверное, 1,5 года не был. Поэтому я очень рад, что сегодня могу быть среди вас. И я хотел бы, чтобы в сегодняшний день Слово Господне еще раз было посеяно в моем и в вашем сердце. Потому что без этого слова нам трудно жить. Нам трудно разобраться, почему нет в том или другом деле успеха. Нам трудно увидеть, почему нет того движения Духа Святого, который мы хотели бы видеть. И я понимаю, что мы за все должны благодарить Господа. И за то, что я сегодня у вас вижу, есть какое-то вдохновение, благодарение Богу. Но, наверное, ни я, ни вы не хотели бы остановиться, чтобы вот так оно продолжалось и дальше. Мы хотели бы расти. Мы хотели бы видеть движение Духа Святого еще в большей мере. И я понимаю, что все то, что мы имеем, благодарим Господа, это Его заслуга. Если бы не Господь, то мы и этого не имели бы. Но, с другой стороны, понимаю, почему нет большего. Потому что не Господь в этом виноват. Дело не в том, что Бог истощился, или Бог перестал о нас заботиться. Но есть нечто то в нашей жизни, что мешает Господу проявиться. И вы знаете, что Господь дал для нас Дух Святой, Он дал нам веру, а написано, вера и горы сдвигает. Вот то, если скажете, с чьей горе подвинешь, вернешь море, и не усомнитесь, то что? То будет вам. И так говорит Слово Господне. Господь дал нам для того, чтобы мы пользовались имя Его. Говорит, во имя Мое будете делать многое. Потому что имя – это превознесено превыше всякого имени. Но, к сожалению, имя Господа сильно. Но когда оно часто через нас проходит, то мы не видим того действия, которое должно производить. Вы согласны с этим? Значит, что-то где-то в нас теряется. Даже откровение, которое мы получаем. Вот иногда получили от Господа, но передадим так, или не договорим, или что-то свое прибавим, и уже теряется та сила, которая должна быть. Почему? Через нас прошло. А в чем дело? Я подумал, когда мы сегодня собираемся пред лицо Господне, то мы, конечно, всегда за все благодарим Господа, а потом просим Господи, ну научи нас. Подскажи нам, что где-то нами делается не совсем так, как надо. Я напомню один текст Писания, и Господь это делает. Я читаю из послания к Титу со 2 главы, 11-13 стихи. «Ибо явилась благодать Божия». Это всем известное место. «Спасительное для всех человеков, научающее нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вы, наверное, заметили, что Писание говорит, что явилась благодать Божия, спасительная, для всех. Спасительно для всех человеков. А почему сегодня так мало спасается? Почему сегодня так много людей в ад идет? Почему Господь предупредил, что пошли 10 дев встречать жениха, а встретили сколько? Только 5? И вы знаете что? И я просто не могу проигнорировать эти предупреждения, потому что благодать Божия, что она делает? Научает, что так может быть. Не в плане Божьем было, чтобы 10 вышли и 5 дошли, а 5 не дошли. Бог хотел, чтобы все дошли. Но что-то они не восприняли так, как надо. Что-то для этих 5 было неудобоприемлемо, они не сделали так, как надо. И потом мне сегодня хочется, раз благодать Божия научает, для чего научает, чтобы сначала отвергнули мирские похоти, а потом что сделали? А потом научились идти свято и чисто за Господом. Вот и это к нам относится. Я не раз повторяю одну истину. Нам хотелось бы ничего не делать. Хотелось обосноваться на чем? Что Господь Иисус для нас все сделал. И мы часто понимаем, что и нам ничего делать не надо. Но Библия ж так не говорит. Она говорит, Бог для нас все сделал, то вы, прилагая к чему что? Все старания ваши, покажите в вашей вере. Ну хотя бы у молитвы ревностной. Я очень хочу, чтобы наша область загорелась молитвенным общением с Господом. Это будет успех. Господь поведет тогда, Господь сделает свою работу, и мы будем получать то, что хотели, и что, может быть, не получали до сегодняшнего дня. И я рад, что сегодня братья это понимают и стараются. Но я хотел бы сегодня обратить внимание еще на некоторые детали. Я, кстати, постараюсь уложиться вовремя, но я две стороны хочу оценить нашей жизни, на которые мы иногда не обращаем внимания. И для этого я прочитаю одно место Писания, вообще не одно прочитаю, но я начну с этого. Учитывая, что благодать учит, и я не просто хочу учить вас, я и сам хочу учиться. Я сам, когда читаю Священное Писание, я сам учусь. И уже после того, что я знаю, то я уже передаю. Это не значит, что вы ничего не знаете. И вот то, что я буду читать, вы читали не один раз. Но, может быть, иногда не обращали внимания, вот так вот серьезно. Я читаю один из текстов Писания. Это будет 31 главе книги Второзакония записано. С 1 стиха читаю. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, теперь мне 120 лет, а я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей». И другое место читаю. На ту же самую тему, то ли немножко другую сторону оттеню. Это было Второзаконие, но уже 34 глава, начиная с 7 стиха. «Моисею было 120 лет, когда он умер». И вот теперь обратите на разницу. «Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Вы обратили внимание? И в том другом случае, мне 120 лет. И Господь сказал мне, ты уже не можешь ни входить, ни входить. Если только это место взять, можно подумать, что Моисей ослабел. У него уже силы нет, чтобы входить и входить. Но когда читаем другое место Писания, оказывается, дело не в этом. Моисей говорит, мне 120 лет. Но зрение мое не притупилось, и крепость моя не истощилась. Да в чем же причина, что Моисей сказал, или Господь сказал Моисею, ты больше не можешь их вводить и вводить? Вы знаете, что получается, вроде человек старался, 40 лет вел, неоднократно чуть камнями его не побивали, Он это выдержал, выстоял, потом подошел к границе, просится: «Господи, помоги войти сюда, на эту территорию, вот земля». Господь сказал: «Не войдешь». Вы догадались, в чем была причина? Причина была не в том, что сил не было физических, святости не хватило. Вот до этого времени ты мог делать дело, а дальше уже все. И вы помните, в чем не хватило святости у Моисея? Он вроде бы ничего особенного и не сделал. Но когда взбунтовались, когда возмутились сильно против Моисея, воды стали просить опять, хотя помнили прошлый опыт, что Бог может давать воду. Но люди есть люди, они не могут научиться, чтобы понять, в чем дело. И опять возмутились. И опять Моисей пришел к Господу: «Господь, ну что делать, бунтуются?» Господь говорит Моисею: «Скажи этой скале, и она даст воду». И Моисей сказал, ему надо было сказать как: «Скала, дай воду». Ну, я понимаю так. А он сказал: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести вам воду?» И взял еще удары дважды жезлом. Вода потекла. Но бы сказал: «Моисей, Моисей, ты в обетованную землю не войдешь. Речь не идет о спасении. Если дело касается нас, вы знаете, что Моисей спасенный был. Речь идет о некоторых обетованиях, которые на земле нам принадлежат, но которые мы не можем взять из-за недостатка святости практической, вхождения пред лицом Господним. Мы никогда не спасемся своей святостью, это однозначно. Мы никогда не спасемся своими собственными делами, это однозначно. А Бог нам при покаянии меняет свою святость и свою праведность. Поэтому сколько бы мы ни жили, как бы мы свято ни жили, мы никогда не заработаем спасение. Мы спасены даром по вере. Это однозначно. Вопроса быть не может. А когда дело касается обетований Божьих здесь, на земле, здесь уже вступает в дело практическая святость. Сила веры, от чего она зависит? Я сначала веду, в общем, о святости практической. Она необходима нам. Мы спасены даром, а дальше уже что? Ну, если ты спасен, то живи как спасенный человек. Мне просто хочется еще взять обетование Божие, которое на земле надо взять. Это сегодня не секрет. Господь много обетований оставил. И возложит руки на больных, будут здоровы, имя моим будут бесов изгонять. И буду говорить новым языками, и пророчество, и так далее, и так далее. Но, иногда сегодня это не работает почему-то. И не потому, что Божье обетование неправильно, а потому, что от нас зависит. Поэтому я еще несколько текстов прочитаю. Сила веры. Я эту тему до конца развивать не буду, я просто обращу внимание на практическое хождение наше. Где мы что-то недосматриваем и не видим, на что не обращаем внимания. А я читаю одно место Писания, первое послание к Тимофею, 3 глава, 8-10 стихи. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чем? Чистой совести. Оказывается, вера или сила веры и от совести нашей зависит. Она зависит от Слова Божия, но и от совести нашей. Я дополню это место Писания, или эту мысль лучше сказать. Первое послание Иоанна, 3 глава, 20 стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего, и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает, имеем дерзновение. Ну, тут вопрос напрашивается однозначно. Нет, потому что что-то давит на совесть. Что-то было такое, что разрывает нашу веру, лишает сердца наше этого дерзновения перед Богом. И, конечно, мы можем все легко и просто исправить. Мы часто унываем от этого. Но если мы стараемся, прилагаем усилия ходить чисто и свято, то наше «Господи, прости меня», Господь тут же прощает и возвращает нам свою святость, за что благодарение Богу. Нам не надо унывать от этого. Хотя мы не должны быть спокойны, если неоднократно нарушаем волю Господню. Но если мы переживаем, плачем, расстраиваемся и идем к Господу, «Господи, прости», то благодарение Богу Господь исполняет свое обещание. Он возвращает нам святость свою стопроцентную, за что благодарение Богу. Но если нет, если мы безразличны, делаем грех, нас совесть не осуждает, мы сами себя оправдываем, то не надо надеяться на то, что Бог нам возвратит, Его святость даст, уменит. Никогда не уменит. Он ее уменяет тогда, когда я переживаю, прошу прощения, оплакиваю грех. Тогда Он уменяет свою святость. Уже не мою имею я, а Божью святость. Но если я этого не делаю, никто мне этого уменять не будет. Так говорит Священное Писание. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. И поэтому я хотел бы, конечно, сказать для тех, я когда-то не так давно, ну как не там, может, полгода назад, может, год пережил такое явление, когда как-то сел, проверил свою собственную жизнь, и мне, значит, и просто заплакал. Я вообще-то плакать, я очень редко плачу, даже наедине сам с собою. Очень редко. А просто мне так стало, не продору, Господи, до каких же пор все это будет? И то не то, и так не то, и то не то. И вдруг слышу, четкий такого, он говорит, сын мой, что ты переживаешь? Я ж умер за твои грехи. Но если бы я пошел в разнос, не стал обращать меньше, сказал бы мне Бог так? Никогда сказал бы, что ты делаешь? Покайся, тебе надо обратиться к Богу, потому что ты спасение можешь потерять все от начала до конца. Поэтому я хотел бы сегодня тех предупредить или вдохновить, кто может быть в силу немощи какой-то, в силу духовного возраста детского, стараетесь, переживаете, оплачете, но не там-то, там все равно что-то вот не так получается. Я хотел бы сегодня от имени Господа, на основании Священного Писания, сказать твоей душе, что не унывай, не разбивайся сердцем, ибо Господь Иисус умер за твои грехи и преступления, слава Ему и благодарение. И Он готов при твоих слезах, при твоем покаянии возвратить тебе то спасение вечное, ту святость стопроцентную, с которой можно жить пред лицом Господним, за что слава Ему и благодарение». Поэтому я обращаю сегодня внимание на наше хождение пред лицом Господним, на нашу практическую сторону святости. Именно на это надо обратить внимание. Я не буду перечитывать, но у меня здесь просто отмечено. Вы помните, когда Евангелие от Марка в самой первой главе, когда Иисус Христос столкнулся там с нечистым духом, пришел, кажется, в синагогу, и как только нечистый дух увидел его, вы знаете, то он сразу закричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить тебя, знаю тебя, кто ты». Вы помните, что сказал дальше? «Святы Божии». Вот ученики этого дух лунатизма не могли изгнать. Помните, они изгоняли, там шум поднялся, говорит, лунатика привел, но о луне беснуется. Учеников просил, ничего делать не могли. Господь сказал, этот род изгоняется только молитвой и постом. А в молитве с постом мы смираем сердце наше, вымалим у Господа помощь и святость приобретаем ту, которая необходима. Так Христу не надо, Он пришел, поверил и все, святый Божий. А для вас, говорит, а этот труд изгоняется только молитвой и постом. Поэтому я обращаю внимание самое серьезное. Почему я начал с Моисея? Преданность есть. Сколько раз в опасности великой был от своего народа. Он ни разу не пошатнулся, кроме одного случая. И то надавили сильно, не выдержал. И Давид позже в псалме говорит, они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Но погрешил, и Господь сказал, все, Моисей, вот твоя граница. До сюда дойдешь, а дальше тебе здоровье есть, силы есть, ревность есть, а святости нету, и ты в эту землю не войдешь. Вот погляди на нее, а в землю эту не войдешь. Друзья мои, я хочу сегодня перейти к другой практической стороне, на которой я буду обращать внимание, почему иногда в нашей жизни не все получается быстро. А вы знаете, что, может быть, за какие-то проблемы молитесь давно. Я, может быть, молюсь за что-то давно. Но до сегодняшнего дня результата нету. То, что я скажу, это не будет ответом, ну, полноценным на все. Многие причины могут быть. И с временем могут быть связаны, и с количеством молитв может быть связано, и этих и очень много. Но есть нечто одно, основополагающее, которое упустивши, и все остальные вот ответы, они не придут в жизнь. И для того, чтобы вот разобраться в этом, я читаю еще одно место Священного Писания, это будет немножко из другой темы, но это очень важно. И это место записано в книге пророка Захарии. И я обращу внимание на 8 главу, на 12 стих. Здесь заложена очень великая истина, которую, упустивши, мы не сможем дать сегодня ответ, почему у нас что-то не получилось. Этот стих гласит так. «Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свое».